Кроме того, меня обыскали, нашли кинжал и отобрали. Это меня не расстроило. Я специально прихватила с собой такой кинжал, который не жалко. После этого наемники ушли. Все, кроме одного, которому предстояло проторчать по соседству со мной ближайшие 3 часа. Я попыталась сесть, дабы проверить, позволит ли это длина цепи. Позволила, но руку придется держать вытянутой кверху. «Эй, мне так неудобно!» — обратилась я к тюремщику, хватая его за рукав. «И что с того?» — огрызнулся тот. Бедняга явно пребывал в плохом настроении и, видимо, ожидал от меня в этой связи большего понимания и сочувствия. «Ну да, конечно, он же пропускает ужин, а мне всего-навсего предстоит через несколько часов поучаствовать в ритуале в роли жертвы». «А то!» — огрызнулась я в ответ. «Как я буду спать с вытянутой рукой?» Похоже, мне удалось хотя бы ненадолго отвлечь внимание парня от мыслей о еде. «А ты что, спать собираешься?» — спросил он, проморгавшись. «А что такого? Нельзя, что ли?» — возмутилась я. «Можно!» — вынужденно признал наемник. «Ну вот, видишь, так что с цепью будем делать?» «Ничего не будем, переживешь и так!» — грубо сказал он и поспешил ретироваться, пока раскапризничавшаяся девчонка не успела предъявить еще какую-нибудь претензию. Я улыбнулась ему в спину. «Ну, вот и хорошо, парень. Ты мне здесь сейчас совершенно не нужен». Немного выждала, удостоверившись, что он не собирается в срочном порядке возвращаться, и слегка погремела цепью. Пусть привыкает к звуку, думая, что я никак не могу устроиться поудобнее. Затем встала, извлекла из волос шпильку и открыла замок на сковывающем руку браслете. Заняло это 10 секунд, не больше. Замки на таких браслетах уж больно простенькие. Их можно открыть почти любым достаточно узким предметом. Вот с дверным придется повозиться подольше. Я так полагаю, с минуту. В школе мы занимались этим столько раз, что занятие, поначалу приводившее молодежь в почти детский восторг, к концу обучения успела надоесть хуже горькой редьки. От скуки спасало лишь то, что уроки постепенно усложнялись такими милыми деталями, как спущенные с цепи псы и вооруженная охрана. Освободившись от цепи, я вывернула карманы и вытряхнула на ладонь несколько желтоватых комочков. Кто же обратит при обыске внимание на оставшиеся после какой-то еды крошки? Растерла их пальцами, превращая снова в порошок. Получилось совсем чуть-чуть, и больше порошка не осталось, но на одного человека, сидящего в маленьком помещении, где почти не гуляет ветер, хватит. Я поднесла ладонь к замочной скважине, дунула и стала ждать. 10 секунд. Громкий зевок. 15. Звяканье металла. Наемник устроился поудобнее. 20. Тишина. На всякий случай я выждала до 30. А уж потом принялась возиться с дверным замком. Минута, как я и предполагала. 50 секунд, если быть точнее. Я умею очень точно отслеживать ход времени. Это один из самых трудно приобретаемых навыков. Гораздо тяжелее, чем метание кинжалов или взлом замков. Но в определенных условиях умение правильно отследить ход времени может оказаться важнее любого другого. Впрочем, сейчас не тот случай. Осторожно открыла дверь. Так и есть. Наемник сладко посапывает, прижавшись щекой к стене. Ладно, отдыхай пока, парень. Интересно, узнаешь ли ты когда-нибудь, насколько близок был к смерти? Я наклонилась и извлекла из его кармана ключ. Провернула его в замке, заново запирая камеру. Подумав, не стала возвращать ключ обратно наемнику, а положила его себе в карман и задумалась, стоит ли забирать у наемника оружие. С одной стороны, хороший клинок мне сейчас не помешает. С другой, я хотела оставить здесь все, как прежде. Вполне вероятно, что, осмотревшись, я сочту нужным вернуться в камеру. Но даже если нет, будет лучше, чтобы никто как можно дольше не догадался о моем отсутствии. Снаружи уже начали сгущаться сумерки, и в подземелье попадало все меньше света. Тем не менее, его было достаточно, чтобы заметить скользнувшую по помещению тень, когда в тюремный закуток бесшумно вошел еще один человек. «Какая милая встреча!» Мои губы застыли в натянутой улыбке, рука же запоздала, потянулась к кинжалу тюремщика. «Полностью разделяю вашу оценку ситуации, Дениза», — заверил меня Дюран. «И вы напрасно хватаетесь за клинок. Не спешите записывать меня во враги. Я такой же гость на этом празднике жизни, как и вы». «В самом деле?» — я склонила голову на бок. Сам Дюран в подтверждение собственных слов хвататься за оружие не спешил. «Профессиональный интерес? Не могли пройти мимо?» «Никак не мог», — согласился он, после чего более официальным тоном произнес. «Артур Дален, старший агент, тайная служба герцога Алексонского. Я так понимаю, мы коллеги?» «Дениза Арсе, младший агент, тайная служба герцога Ливансийского», — представилась я. «Ливансийского? Вот как!» — задумчиво кивнул Дюран. «Что вам здесь понадобилось?» — полюбопытствовала я. «Не здесь!» — я оглядела помещение. «А в Эвендейле?» «Наши герцоги любят знать, что творится у их соседей», — улыбнулся агент. «А кроме того, вскоре после начала работы мое внимание привлекли отзвуки нестандартной магической активности разрушительного характера». «Да, наши люди тоже сумели ее засечь», — кивнула я. «И герцог прислал вас, чтобы разобраться на месте?» — предположил он. «Должен вас поздравить, Дениза. Мне не удалось обнаружить в замке круг камней. С вашей стороны, это был весьма неплохой результат». «Обстоятельства сложились благоприятно», — отозвалась я. «Скажите, а это, случайно, не вы настрочили анонимку про Абелию?» «Я, конечно». Судя по выражению лица Дюрана, ни малейшего стыда он по этому поводу не испытывал. «Зачем?» «Я проторчал здесь достаточно долго, а маг все никак не хотел себя обнаруживать. Я решил начать действовать, путая людям карты, рассчитывая, что рано или поздно преступник проявит себя. Певица была хорошим кандидатом. Вы же видели ее сходство с портретом. Было очевидно, что она появилась в замке не просто так». «Этим своим письмом вы спутали мне всю игру», — возмутилась я. «Я только-только начинала к ней присматриваться, а так она в один миг надолго исчезла из поля зрения». «Ну, знаете, вы тоже хорошенько спутали мне карты». Не остался в долгу Дюран. «Думаете, мне мало времени пришлось поломать голову над причинами вашего появления? Одаренная, которая внезапно устраивается на работу в замок и при этом скрывает свой дар, а затем, напротив, делает его достоянием гласности, совершая резкий скачок в карьере. За пару недель от простой горничной добирается до статуса приближенной эрла». «Дар решено было раскрыть, чтобы вызвать ко мне интерес преступника», — призналась я. «Ну что ж, я так понимаю, это вам удалось», — хмыкнул агент. «Как видите», — ответила я, демонстрируя слабый след от железного кольца. Дюран взглянул на мирно спящего наемника и ухмыльнулся. «Ну что ж, пойдем прогуляемся», — предложил он. «С наслаждением». Я приняла предложенную им руку, но сразу же отдернула ее, ибо мне в голову пришла гениальная идея. «Скажите, Дюран», — произнесла я, прищурившись, — «ну, или как вас там?» «Можете звать Дюраном», — насмешливо отозвался он. «Я уже привык». «И верно. Я, например, так привыкла к имени Дениза, что настоящего уже поди и не вспомню». «Хорошо. Не найдется ли у вас для меня какого-нибудь ненужного кинжала?» Набравшись наглости, осведомилась я. «А то мародерствовать над этим беднягой не хотелось, но и без оружия прогуливаться как-то не камильфо». «Понимаю», — кивнул Дюран. «Что ж поделать, для вас не жалко даже нужного». Он протянул мне кинжал, который я с благодарностью приняла. «Ничего, готова поспорить, что сильно агент не обеднеет. Он-то сейчас наверняка напичкан оружием, по самое не балуйся». Мы прокрались обратно по коридору и, приблизившись к лестнице с зияющим над ней проемом, прильнули к стене. Дальше двигались особенно медленно и осторожно. Один раз сверху мелькнула тень, но, видимо, кто-то просто проходил мимо и задерживаться не стал. Спускаться вниз никто тоже не думал, так что, благополучно миновав лестницу, мы продолжили двигаться по коридору. «Я уже успел кое-что тут осмотреть», — шепнул Дюран. «Хотите взглянуть на место главного сегодняшнего действа?» «Жажду», — кивнула я. По-прежнему, стараясь не шуметь, мы прошли прямо еще немного, свернули налево, вглубь крепости, и вскоре вышли к просторному залу, почти нетронутому той волной разрушения, что пробежала когда-то по замку. И вскоре поняла, почему нетронутому. В зале торжественно возвышались 12 крупных широких камней, так что большая его часть располагалась внутри магического каменного круга. Ясное дело, такая защита могла оградить помещение от разрушений, при условии, конечно, что никто не пытался целенаправленно уничтожить именно эту часть замка. В противном случае магической защиты могло бы оказаться недостаточно. «Осмотритесь, я пока покараулю», — шепнул Дюран, отвечая на мой вопросительный взгляд. Я быстро обошла зал. Короткого прикосновения было достаточно, чтобы понять, камни действующие. Абелия нашла замену тому кругу, что располагался в замке у Раймонда. Помимо камней здесь стояла статуя, изображающая льва. Внимательно осмотрев помещение, я уже вернулась было к выходу, но тут мне в голову пришла одна идея. Я подбежала к статуе и спрятала кинжал в разинутой пасти льва. Обошла фигуру со всех сторон, дабы убедиться, что моя заначка незаметна ни под каким углом. И уж затем вернулась в коридор. Дюран поджидал меня снаружи круга. «Ну как?» — спросил он, вглядываясь в глубину погружающегося в темноту тоннеля. «Впечатляет?» — коротко ответила я. «Скажите, Дюран, а у вас не найдется для меня еще одного кинжала?» От такого наглого вопроса агент аж вздрогнул и повернулся ко мне, разом позабыв про все подстерегающие снаружи опасности. «А позвольте спросить, что вы уже успели сделать с первым кинжалом?» — осведомился он. «Ну, я его потеряла?» Дюран склонил голову на бок, кажется, начав подозревать, что в Ливансии люди становятся тайными агентами, просто заплатив щедрый взнос в казну. «Потеряли, сами виноваты», — развел он руками затем. «Что же теперь?» «А теперь я прошу вас дать мне еще один кинжал», — ничуть не смутившись, повторила я. «А что еще вам отдать?» — язвительно спросил Дюран. «Может, мне и вовсе раздеться догола? Или подарить вам фамильные часы?» На этом месте я согнулась от беззвучного смеха, но объяснять агенту, чем именно меня так насмешила тема часов, не стала. «Надеюсь, часы подарил вам не король и не кронпринц?» — невинно спросила я. «Представьте себе, нет!» — огрызнулся Дюран. «Ума не приложу. Что смешного вы в этом нашли? Надеюсь, вас не опоили какой-нибудь гадостью в преддверии ритуала?» «Ну уж нет», — горячо возразила я, разом возвращая себе серьезность. «Довольно меня поили разными гадостями. Ну как, кинжал-то дадите, или мне так и оставаться слабой и беззащитной? Обижай, кто хочет». Дюран с нарочито тяжелым вздохом расстегнул куртку и извлек из специальной петли еще один кинжал, крепившийся на внутренней стороне. «Не теряйте», — строго сказал он. «Постараюсь», — искренне пообещала я, пряча оружие тоже под одеждой. «Вы нигде не видели главную героиню сегодняшнего представления?» «Увы, возможно, она еще не приехала». «Жаль. Что будем делать? Вдвоем нам не справиться. Их здесь много. Я насчитала дюжину лошадей». «Не обольщайтесь. Они держат лошадей в двух местах», — успокоил меня Дюран. «Так что их еще больше». «Тогда тем более. Как быть?» «Я отправлюсь за подкреплением. Вы со мной?» Я помотала головой. «Дорога долгая. Пока туда, пока обратно. И там людей собрать. За это время они успеют заметить мое исчезновение и все поймут. И успеют смыться, прежде чем мы вернемся. Ищи их потом по всему королевству. Я останусь». «Уверены?» «Абсолютно», — усмехнулась я. «Оружие у меня теперь есть. Ритуал — дело не быстрое. Как-нибудь продержусь. Ну, а вы уж постарайтесь поторопиться». «Рискованно», — заметил он, прищурившись. «Очень рискованно». «Работа такая», — развела я руками. «Ладно, как знаете», — кивнул Дюран. Мы начали потихоньку продвигаться обратно к лестнице. «Признаю, если вы останетесь, шансов их взять будет больше. Держитесь, заговаривайте зубы. Если понадобится, возьмите заложника. На то, чтобы собрать людей, мне времени почти не требуется, так что мы приедем быстро». Мы замолчали. Лестница была близко. Тихо, крошечными шажками подошли к ступенькам и, задрав головы, прислушались. Обрывки разговоров, лошадиное ржание, звяканье перекладываемого с места на место оружия, но непосредственно над нами никого, похоже, не было. «Дюран!» — прошептала я, прикоснувшись к руке агента. Он обернулся, не убирая ногу с первой ступеньки. «Замолвите за меня словечко перед Эрлом, а? Скажите, чтобы не слишком сильно на меня злился». «Ну-ну», — фыркнул Дюран. «Еще посмотрим, кому за кого логичнее будет заступаться». Его фигура вскоре закрыла собой проем, а затем агент растворился в совсем уже сгустившейся темноте. Я же вернулась в свою тюрьму. Наемник по-прежнему сладко спал. Я снова вытащила у него ключ, отперла дверь, вернула ключ на место и зашла в камеру. На то, чтобы запереть дверь изнутри, времени ушло больше, чем когда я ее открывала. Сейчас было темно, и действовать приходилось на ощупь. Убедившись, что дверь заперта, я перебралась к противоположной стене камеры и защелкнула у себя на руке металлический браслет. Потом села на пол, откинула голову и попыталась отдохнуть, насколько это было возможно в нынешних условиях. Что-то подсказывало, что силы мне скоро пригодятся. Ждать пришлось довольно долго, но, наконец, из-за двери послышался шум шагов и голоса. Стороживший меня наемник давно проснулся, так что обошлось без скандала. Щелкнул замок, и в глаза ударил слепящий свет факела. В камеру вошли трое — тюремщик, Ламерт и еще один наемник, лицо которого мне было незнакомо. «Вставай, детка!» — заявил Ламерт, пересекая камеру широкими шагами. «Пора!» Я смерила его мрачным взглядом. «Куда пора?» Он ухмыльнулся, не отводя глаз. «А то сама не догадываешься. Вставай!» В его голосе прорезались повелительные нотки. Я встала, якобы нехотя. «Одрик, посвети!» Наемник, державший факел, подошел ближе, и я слегка отвернула голову. К яркому свету глаза еще не привыкли. Ламерт быстро отстегнул от цепи мою руку. В его движениях чувствовалась сноровка. Потом достал из-за пазухи короткую веревку. Велел мне повернуться спиной и связал руки. Я была самопослушание, поэтому и вязал он не слишком туго. «Пошли!» Закончив возиться с узлом, он развернул меня и подтолкнул к двери. Первым вышел Одрик, потом я, за мной Ламерт. Недавний тюремщик плелся в самом хвосте и, кажется, покинул нашу компанию, когда мы проходили мимо ступенек. Мы же продолжили идти по уже знакомому мне маршруту, хотя наемники об этом и не догадывались. Прямой коридор, затем поворот. Свет факела выхватывает из темноты неровные стены, поросшие мхом, низкий потолок, камни и крысиный помет под ногами. А вот, наконец, и зал. Дошли.